Он Евангелие своих, что видит? Усматривает что? Недостатки, не грехи. С грехами там места нету. А вот недостаток мудрости, любой ангел проигрывает мудрости с Богом. Любой ангел проигрывает в силе ему, если сравнить силу Божию и его силу. Поэтому и святость Божию, чтобы быть пред Его лицом, нужно иметь 100% святость Божию. А эту святость имел только Сын Божий, Господь Иисус Христос. Это вторая причина, почему Он должен был прийти, пострадать за нас и уменить нам свою святость, Божию святость 100%, с которой мы сможем находиться пред лицом Божьим и видеть Его. Помните это выражение Священного Писания? Потому что будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Нам стоит обратить на это внимание, потому что Господь как раз об этом сегодня и напоминает. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Если бы даже вот здесь прервать мысль, она очень серьезная. Она говорит о том, что можно лишиться благодати Божьей. Может быть, об этом не стоило бы говорить, если бы не было такого учения, которое о том, что благодати Божьей лишиться нельзя. Если ты уже спасен, то уже как бы ты ни жил, Бог все равно приведет тебя во спасение. Писание так не говорит. Я еще раз перечитываю. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Я читаю еще один текст. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Если говорить более понятным языком, то два очень сильных горьких корня. Это блуд и сребролюбие. Первородство лишился, лишился большего благословения, которое очень хотел получить. Да и, наверное, все люди хотят иметь какой-то достаток материальный. И сколько сегодня блуда? Вот это один из горьких корней. Я вспоминаю, когда-то одна из сестер, не помню уже кто, но я очень помню, как это откровение прозвучало, когда кто-то из сестер, кажется, где-то с Прибалтики, с Литвы, она видела видение, что огромное полчище духов неслось на землю. И когда нас спросила, значит, в чем... Кто-то говорит, вот это три духа очень сильных, обольщающих. Она сказала так, придут на землю и погубят многих. Кто не будет бодрствовать? Это, говорит, дух блуда, дух гордости и дух сребролюбия. Это три вот таких начальствующих духа. Поэтому здесь Павел, когда сказал о горком корне, то сразу же, он бы мог многое написать. Этих корней может быть немало. Но вот эти три главенствующие. Вы знаете, гордость. Думаете, почему неподчинение в семье, в церкви и друг другу? Из-за гордости. Почему друг друга не могут смолчать? Почему не могут снести обиду? Гордость. Когда нету гордости, человек снесет все. Как раз вот гордость, она и делает всю эту работу. Ну, сребролюбие. Сегодня говорят, за деньги можно купить все. Хотя это не совсем правильно. Мы понимаем, мы христиане так не думаем. Не купишь все. Грех, греховное можно купить. А вот чистое, святое, жизнь вечную не купишь за деньги. Она за деньги не продается. Но вообще-то, кто из людей сегодня думает о чистом, о святом? Люди думают, как разбогатеть. Как, допустим, иметь достаток, чтобы более-менее жить свободно? Чтобы не думать, за что завтра купить кусок хлеба. Вот с этой точки зрения вроде бы ничего удивительного и нету. Но когда уже сребролюбие ведет плен, вы знаете, во время кризиса я просматриваю прессу. кто-то, значит, недополучил в год где-то, ну, по сравнению с прошлым годом, на целый миллиард меньше прибыли получил. Взял, пошел, повесился. Ну, вы понимаете? Ну, слушайте. Ну, если ты вместо 3 миллиардов в год получил 2 миллиарда, зачем вешаться с одного? Ну, пошел, повесился. Ну, вот я в прессе читаю, там фамилия была названа. Почему? Он не мог уже. Это уже ненормально. Это уже не то, что надо. А я думаю, если бы вы получили на 10 тысяч долларов меньше в год, ну, получали 30 тысяч долларов в год, а получили 20, вы, наверное, не стали бы вешаться, да? Сказали бы, зачем мне столько надо, что я буду стенки оклеивать ими, что ли? Гордость. Когда то же самое Билла Гейтса, который где-то в прошлом году 45 миллиардов долларов состояния был, один из богатейших людей планеты. И мы сказали: слушай, Билл, а зачем тебе столько денег? Он говорит: конечно, говорит, я их всех не живу. Но мне хочется знать, сколько я заработаю еще. Вот и все. А своим сыновьям он по 1 000 000 долларов дал на счету и сказал: все, остальное зарабатывайте сами. Даже по 1 000 000 000 не дал. Ну, может, с одной стороны, и разумно поступил, пусть работает, потому что, ну, совсем вот так вот обеспечить, человек будет ни на что не способен. Не знаю, что он думал, но наверное, это неразумно. Это уже не просто нужда, это сребролюбие. Говорит, корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, многие уклонились от истины, и сами себя подвергли многим скорбям. Сами себя. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на это предупреждение апостола Павла. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда. И вот еще вторая сторона дела. И чтобы им не осквернились многие. Сам-то сам, это полбеды. Но, говорят, тут такие примеры греховные, заразительные. И сегодня люди часто грехом хвалятся. Вы такое не раз в своей жизни встречали, когда хвалятся. Кто сколько выпил, я не раз повторю, кто где блудничал, это рассказывают с удовольствием. И Писание вот горы им, это как содомляне. Они не просто делают грех, они хвалятся им. А это уже гораздо нечто страшнее и сильнее, потому что хвалясь этим, а я постоянно повторяю на разборах, что если грех был противным, то люди его не делали бы. Но грех приятен. Последствия его бывают горькие, но когда человек делает, он ему приятен. И люди, рассказывая об этом, будучи безнаказанными, другие наблюдают и говорят: а что, ему можно, а мне нельзя. А о том, что это грех, уже никто не думает тогда. У вас были такие случаи, когда что-то делали, как в затмении каком. А потом как сделали, глаза открылись, а уже поздно. А уже поздно в это время. Уже поменять что-то, уже только покаяться можно. Вот бывает, когда грех помрачает разум. А вот в чем и сила его, приятный, и разум помрачает. И дьявола тактика какая? Да ничего не бойся, Бог милость ему простит. Вот все так делают. А что думаешь, ты святее всех? И ты сделаешь, и покаешься, и все будет нормально. Как сделал? Говорит, все, Бог тебя не простит. Все. Ты же знал? Просит. Нет, не просит. Сначала убеждал, просит. Как жил, не просит уже теперь. Все. Ты уже погиб окончательно. Ни то, ни другое не правда. Правда, этим я не склоняю к свободе, чтобы делать то, что в голову взбредет, что хочется. Я совсем этого не сказал. Но я просто говорю, что дьявол делает. Сначала убеждает, что все нормально, у того прошло, и у тебя пройдет. А потом говорит, все, у того прошло, а у тебя не пройдет. А у тебя так не получится. и держат в плену. Одних в положении толкают ко греху, как пленников, а других, уже согрешивших, держат в плену. Поэтому я просто думаю, не зря апостол Павел написал, глядите, это вот горький корень. Кажется, горький для кого? Для духа горький. Для духа он горький, для души горький, а для плоти он не горький, он сладкий. Возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Здесь уже еще мысль очень важная. Насколько важны слова наши, которые мы говорим. Я просто повторяю то, что не раз повторял. Вот как получилось, отказался от первородства. Вы знаете, это очень серьезно. В глазах Божьих первородство имело силу. Первый сын. Для родителей первородство. Закон был дан. Двойная часть. Первородство имело огромную силу. Если вот кого-нибудь две жены, а в то время как-то так получилось, было по две жены, по три. Вот люди жили так, говорят. И если Господь напоминал своему народу вот этот принцип первородства. Если вот кого-то будет две жены, и будет сын у любимой жены и у нелюбимой жены, то все равно, если даже старше будет сын нелюбимой жены, то не имеет права первородство перенести на сына любимой жены. Все равно по закону первородство принадлежит сыну нелюбимой. И как хочешь, но законное определение. И это знали, и Исав знал, и Яков знал, и Исаак знал, Ревека знала. Все знали об этом. Все знали об этом. И потом пришло время, когда Исав отказывается от первородства. За одну снедь. Сегодня, допустим, о какой снеди идет речь? Ну, за какое-то преимущество, которое крупным путем получено. Вот вечность, которую мы сегодня обладаем, которую Бог дал нам, и все то земное, на что мы меняем, оно не стоит одно другого вообще. Оно не может стоять на одном уровне. Оно очень далеко стоит одно от другого. Но очень часто люди небесное меняют на земное. Иногда бывают довольно серьезные вопросы жизненные. И не такие-то простые, как на первый взгляд кажется. Но тем не менее земные. И люди меняют. А после стонут, а после плачут. А уже ничего сделать нельзя. Вы помните, как все просто было? Пришел Исав с поля. Он был охотник. Устал очень сильно и есть очень сильно хотел. Ну и просит у Якова, дай поесть. А этот не промах. Говорит, отдай первородство. Тогда накормлю. Да а что мне, говорит, тут первородство? Нет, ты поклянись. Поклялся, наелся. И думал, что да так это все прошло. А потом приходит время, а первородства-то нету. Вы знаете, сегодня, допустим, наследство. Ну, как-то у нас устроено, надо куда-то идти к нотариусу, как-то писать заявление, там должна печать и штамп. А тут просто словами. Поговорили, один склонил отдать, другой отдал и поклялся, а у Бога было как документ записанный. И приходит время, а первородства нету. От слов своих оправдаешься, и от слов своих что? Осудишься. Слова. Поэтому я хотел бы еще раз напомнить, не бросайтесь так просто словами, ни обещаниями, ни клятвами, ни еще чем-то. Слова имеют огромную силу. И если уже так рассматривать, то во всякое время они имеют первостепенное значение. Уже наши документы сегодня земные, бумаги наши, печати, это уже последствия наших слов, о которых мы договорились, правда? Это уже последствия, чтобы кто-то не обманул. А на самом деле, как тогда, так и теперь, все на словах. Слово. Но так как сегодня много лжи, обман, мы говорим, давай напиши, распишись, потому что за два дня передумаешь и откажешься. То вот будет документ, что ты говорил вот эти. Мы это для людей. А для Бога этих документов не надо. Правда? Не говорите, чем ты докажешь. Это все известно у Бога на сегодняшний день. Не надо доказывать. И все то сделано перед Богом было. И потом, пока не поздно, наверное, многие слова на коленях надо забрать назад, сказать: «Господь, во имя Иисуса, забираю назад».